Клименс, должно быть, необговильно меня поняла, директриса взмахнула палочкой. Фарфоровая чашка с розами проплыла по воздуху и опустилась перед Рози. Случай с Камиллой и Дафной не в моей прерогативе. Этим занимаются воспитатели и деканы. Я директор этой академии, а не надзиратель. Мадам Максим ласково ей улыбнулась, но мысли в Розиной голове приняли более запутанный характер. Если ее позвали не за тот случай, то за что? Есть какие-то еще письма от ее родственников? Или... Рози взяла чашку в руки. Фарфоровые стенки кружки приятно обжигали кожу пальцев. «Но тогда почему я здесь, мадам?» – аккуратно спросила девочка. «Ты удивительная девочка, Рози, тебе уже говорили об этом?» «Да, но боюсь, я не понимаю этого, мадам. Все говорят о моей уникальности, но на деле, я чувствую себя все той же Рози Поттер, девочкой с тисовой улицы, а уж никак не героиней». Поттер пожала плечами. «А еще больше я чувствую себя сиротой». Во рту разлилась горечь. Несмотря на приторность чая и съеденный за завтраком сладкий круассан, Рози чувствовала, что непонятная печаль разъедала ее, как лимонная кислота. Каждое слово врезалось ей в кожу, как крупинки сахара, пропитанные кислотой. Рози была одинока на протяжении 11 лет. Она пыталась убежать от этого осознания почти 4 месяца в академии, но перед мадам Максим врать было сложно. Рози скучала по родителям и не понимала этой суеты из-за ее якобы победы над темным лордом. Мадам Максим тяжело вздохнула и подвинула к ней вазочку с виноградом и ярко-фиолетовыми сливами. Рози вежливо отказалась, продолжая держать в руках полупустую кружку с чаем. «Я понимаю, что тебе тяжело. Я надеялась, что письмо Дарьи поможет тебе. Оно помогло», — перебила ее девочка, — «мне стало легче. Но ты запуталась», — проницательно добавила директриса. Она перестала разговаривать с ней на английском. И это объяснимо. Почти без родителей и любящих тебя людей тяжело, и я бы даже сказала, разрушительно. И последовавшая за этим новость о том, что ты волшебница, должно быть, спутала все твои мысли. Тебя так грубо выдернули из твоего мира, чтобы попасть в сказку, а вместо этого про тебя пишут в газетах и называют надеждой магической Британии, когда на самом деле ты 11-летний ребенок, Рози. Рози замерла, мадам Максим тоже. По кабинету растеклась густая, как туман, тишина и неловкость от оказавшейся горькой правды и тяжелая реальность. Все вместе смешалось в одну огромную запутанную сеть, из которой маленькая Рози не могла выбраться. В один миг она понимала, что ей нужно быть взрослой, сильной и умной, чтобы выжить, а с другой, ей всего 11. Она ребенок, у которого никогда не было родителей. Ее не хвалили опекуны, у нее не было ласковой и доброй матери, не было поддержки отца, с детства Рози привыкала работать, а не играть с детьми в игрушки. А иногда так хотелось быть ни о чем не заботящимся ребенком. И ей казалось, что Шармбатон дал ей такую возможность. «Тогда к чему этот разговор, мадам Максим, зачем вы меня позвали?» — снова спросила девочка. Директриса посмотрела на нее глубокими, печальными голубыми глазами, а потом достала из плотной стопки папок газету, на вид совершенно обычную, магловскую, но Рози была прекрасно осведомлена, что это за газета. Директриса передала ежедневный пророк Рози. «Завтра 31 октября, милая, начнется празднование праздника всех святых, Хэллоуина. И зачем мне газета, мадам?» — отозвалась девочка, разворачивая сложенную бумагу. Типографская краска неприятно попала на пальцы, а яркие фотографии с двигающимися людьми мельтешили перед глазами. Удивительно, но в Шармбатоне было мало движущихся картин и фотографий. Выпуск датировался 29 октября, и первая полоса повествовала о ничем не примечательной статье о скандале в банке Гринготс. Но Рози никак не могла связать, причем тут она и английский банк. Она удивленно посмотрела на директрису. «Десятая страница», — ответила ей мадам. Девочка пролистала и нашла на огромной, беловатой странице небольшую заметку о том, что в этом году исполняется 10 лет со смерти доблестных авроров Фрэнка и Алисы Лонгботтом, и об их сыне, Невилле, мальчике, который выжил. Рози замерла. На фотографии ей стеснительно улыбался пухлощекий, скромный мальчик в длинной черной мантии и странным гербом на лацкане. Это и был Невилл, мальчик, который остался без родителей, как и Поттер, и которого недавно признали героем магической Британии. Рози внимательно читала заметку, впитывая каждое слово о том, как темный лорд заявился в поместье Лонгботтом в ночь Хэллоуина и убил родителей Невилла, и как сам мальчик остановил самого сильного темного мага, став героем и победителем за одну ночь. Но ведь это ее история. В тексте точно так же не объяснялось, как Невилл уничтожил лорда. Рози до сих пор не дали ответа на этот вопрос, когда она была на его месте. Рози читала и попеременно посматривала на него, и видела такую же скованность и непонимание в его лице, какое было и у нее, когда Ришелье и мастер палочек рассказали ей все. Девочка подняла голову и нервно взглянула на мадам Максим. «Я ничего не понимаю, мадам. Вы же говорили, что я девочка, которая выжила». «Все верно, это ты», — кивнула женщина, «но споры о том, кто же из вас двоих ребенок-победитель, ведутся до сих пор. И за неимением тебя на английской земле, умные люди решили объявить Невилла Лонгботтома победителем Волдеморта». Рози еще больше удивилась, к чему была такая путаница, что именно произошло в ту ночь, что люди до сих пор не могут понять, что произошло с Волдемортом, Рози и Невиллом. Поттер все это напоминало хитро продуманный детектив, разгадку которого она никогда не найдет. «А мои родители?» – спросила она дрожащим голосом. «Кто тогда они?» Мадам Максим тяжело вздохнула, словно ситуация приносила ей невыносимую тяжесть. О них ничего не говорится в прессе, и, видимо, правительство решило, что народ должен забыть о чете Поттеров, которая навсегда потеряла свою душу и сознание под пытками Волдеморта. «Я как раз о них хотела тебя спросить». Рози до боли прикусила язык, чтобы не закричать. На глаза набежали злые слезы. «Забыть? Просто забыть о том, что они отдали свою жизнь за нее, что они стали жертвой Волдеморта, а Рози навсегда осталась сиротой, которая даже не знала своих родителей». Девочка приподнялась с кресла. Ей был необходим свежий воздух. Хотелось невыносимо сбежать отсюда, от жалости директрисы, скорбной фотографии Невилла и омерзительной газеты. «Говорите, директриса, что вам хотелось спросить о моих родителях?» Слова давались с трудом. «Мадам Йенсен ждет меня на урок. Опаздывать некрасиво, вы сами это говорили». Директриса посмотрела на нее испытующим взглядом, чуть склонив голову, а потом ответила просто и красиво, выбив из легких Рози последний воздух. «Я хотела предложить тебе навестить твоих родителей в госпитале Святого Мунга. Я могу договориться с французским министерством, чтобы нам дали разрешение на пребывание в Англии». Рози сделала шаг назад, а потом еще один. «Нет, я не могу», ее губы задрожали. Страх накрыл ее с такой силой, что она не могла ничего сделать. Ей хотелось убежать как можно дальше. «Простите». И она схватилась за ручку двери. Нервная дрожь сковала ее стальными цепями, и ей очень хотелось заплакать, поэтому она открыла дверь и уже на самом выходе обернулась и спросила мадам Максим: «Если не Вилл Лонгботтом мальчик, который выжил, то кто тогда я?» Послышался еще один усталый вздох. На лбу директрисы пролегли морщины, но глаза ее светились добротой. «Ты та, кто может начать новую жизнь. Теперь все в твоих руках, Розали Поттер». Через два дня, когда Хэллоуин с его резными тыквами, ароматом печеных яблок и карамели уже прошел, летучие мыши и жемчужная паутина перестали украшать изящные стены академии, а ученики вернулись к привычным занятиям. На отработке у гарпии девочки спросили Поттер о том, что случилось в кабинете мадам Максим. Розали не вытерпела и расплакалась. Все было хорошо целых три дня. Рози улыбалась, смеялась, отвечала на уроках и делала вид, будто того разговора у директрисы не было. Получалось неплохо, судя по тому, что девочки ничего не заметили, и Поттер почти уверила себя, что она поступила правильно. Но когда Камилла, с улыбкой на смуглом лице, спросила Клару и Рози о родителях, попутно пожаловавшись на своих, слезы сами покатились по бледному лицу девочки. Зыбкий контроль, который она пыталась удержать эти три дня, распался, как сахарный домик. Клара первая увидела ее заплаканное лицо и бросилась к ней. Рози бросила тряпку, которой протирала старые позолоченные рамы, и тяжело опустилась на пол. «Рози, Рози, что такое?» — заговорила на английском Клара, обнимая ее. «Это из-за Дафни». Поттер, всхлипывая и содрогаясь, отрицательно покачала головой. Черные пряди прилипли к коже, как ядовитые змеи, и Клара попробовала их убрать, попутно успокаивая. Камилла быстро подскочила к ним, и лицо у нее было неуверенно испуганное, словно она в первый раз увидела плачущего человека и не знала, что с ним делать. «Я такая дура», — прошептала девочка, дрожащими губами, — «и плохая дочь». «Это из-за родителей», — убежденно высказалась Камилла. Она подошла к Рози, взяла ее за руку. «Прости, Рози, я не подумала». Рози подняла голову и встретилась взглядом с карими глазами подруги. И тут девочке вспомнилось, что еще при их первой встрече в горах, когда они только познакомились, Камилла знала, кто она и кем была для всего магического сообщества, но ни разу не сказала по этому поводу Розеи слова, ни разу не упрекнула и не посмотрела на нее с тупым восхищением. И заодно только эта Рози уже была благодарна Камилле. «Ты не виновата. Просто мадам Максим предложила мне навестить родителей в больнице, но я испугалась и отказалась, а теперь, я такая глупая». Девочки рядом с ней тяжело выдохнули и обе обняли крепко-крепко. «Ты не глупая. На твоем месте я бы тоже испугалась увидеть родителей впервые, да еще и в таком состоянии», — уверенно произнесла Камилла. «Не вини себя. Может, еще можно снова подойти к мадам Максим?» — робко предположила Клара, заглядывая Рози в глаза. Поттер отрицательно мотнула головой. Она сомневалась, что директриса бы помогла ей после ее позорного побега и отказа, и как это некрасиво и неприлично сейчас было идти к ней и просить о помощи. Рози казалось, что если мадам Максим сейчас откажет ей в лицо, девочка просто упадет духом окончательно. «Тогда я не знаю, что тебе делать, Рос», — выдохнула Картер и прикусила губу. «Все будет хорошо», — Камилла крепко сжала руку Поттера и улыбнулась как можно шире, так, чтобы эта улыбка передалась и Рози. «Ты обязательно их увидишь, пусть и не в этом году. Хочешь, мы вместе с тобой сходим в мае и попросим мадам Максим?» Поттер затопила волна благодарности к подругам. Словно солнечные лучи касались ее кожи, девочка почувствовала в груди теплоту и радости крепко обняла подруг. Она никогда бы не подумала, что у нее будут такие друзья. 11 лет ожидания стоили того. «Вы замечательные подруги», — шепнула она им и радостно улыбнулась. Сожаление все еще томилось в груди раненой птицей, но если у нее есть такие друзья, с которыми она чувствует себя как дома, может это и к лучшему. Может, Шармбатон станет ее домом, а знаете, что я вам скажу, девочки? Вдруг хитро спросила Камилла. Что? Одновременно спросила Рози с Кларой. Шоколадные глаза Торри блеснули в свете люстры. Вы обе прекрасные девчонки, но она драматично замерла, имейте совесть, я не понимаю вас, когда вы говорите по-английски. Примечание к части. Простите. Глава 15. Чем дальше в лес? Примечание к части. С этой главой вышла небольшая ошибка. Я опубликовала ее 2 дня назад, но как оказалось, дата там стояла аж за 2017 год. Невиллу Лонгботтому на самом деле не везло в зельеварении. Как Симус умудрялся все взрывать и подрывать с завидной регулярностью, так и Лонгботтом умудрялся все портить. Лонгботтом, что нужно добавить в заживляющую настойку, чтобы нейтрализовать лунную траву. От ядовитого-то на профессора с ней похотелось спрятаться под стол. «Я-я», мальчик покраснел, потом бросил умоляющий взгляд на однокурсников. Те удрученно склонили головы, стараясь сделать вид, будто Невилла не существует, и уткнулись взглядами в свои зелья, а то Снейп может пройтись и по ним. Лонгботтом снова покраснел. 10 баллов с Гриффиндора. Как можно быть таким растяпой? По рецепту зелье должно быть голубоватым и вязким. Зелье Невилла было розовое и напоминало клюквенный соус на День Благодарения. Лонгботтом, неумеха. Лонгботтом, что, у Гринджер в котле интереснее. Лонгботтом, неумеха. Крылья Грамшмеля нужно добавлять после закипания. Уизли, растяпа. Вы вообще следите за зельем? Или ваши с Лонгботтомом проблемы важнее? Собираетесь болтать тут целый день? 20 баллов с Гриффиндора. Малфой, наверное, скоро надорвет себе живот от смеха. Да и по жизни Невиллу не особо везло. Как-то в декабре он шел из библиотеки, увидел в полутьме портрет Варнавы вздрюченного, испугался и побежал прочь. Покрытие на мраморной лестнице было скользкое, мальчик поскользнулся и ступенька под ним, бам, и исчезла. Невиллу пришлось звать на помощь 10 минут, пока не пришли старосты. Как же стыдно было перед братом Рона Перси и Пенелопой Клируатер, когда они вытаскивали его ногу из этой треклятой дыры. У него тогда даже кончики ушей покраснели. А когда Невилл постоянно забывал пароли от гостиной и ему приходилось торчать у портрета Мерлин знает сколько времени. А неловкость и стыд, когда он не мог ответить в перепалках Малфою, и Рон его постоянно защищал. Какой уж тут мальчик, который выжил. А про потерянные перья, чернильницы и свитки с домашней работой уж и говорить не приходится. Это вообще несправедливо. Я отцу все напишу. В очередной раз воскликнул Малфой за спиной Невилла своим необычно звонким голосом. В пустой, настораживающей и даже пугающей тишине ночного леса, его голос разнесся громом. Рон рядом с ним запнулся за очередную ветку и зашипел. Заткнись уже, Невилл, полностью собранный из страхов и переживаний сегодняшнего дня, хихикнул. Губы дрожали от холода, поэтому так и хотелось залиться нервным хохотом, Но Лонгботтом не хотел ухудшать и так напряженную обстановку. С истериками хорошо Малфой справлялся. Кособокая тропинка уходила все дальше в лес, засыпанная камнями, ветками, листьями и прочим непонятным мусором. А Невиллу не хотел знать, что это, дорожка темнела и наводила страх на четверых первокурсников. Хагрид же, казалось, совсем не боялся и упрямо шел вперед, в компании пса и огромной шубы на плечах. Невилл специально держался к нему поближе. И как, собственно, поход в запретный лес поможет нам понять вину? Поинтересовался успокоившийся Малфой. Невилл, к своему внутреннему сожалению, был с ним согласен. Сначала они запретили им даже на метр приближаться к лесу, а теперь под конвоем ведут прямо в сердце темной шотландской глуши. Вообще-то, правилами это запрещено. Вклинилась в разговор до того молчавшая Гермиона. Ее курчавые волосы разметались и теперь походили на темный ореол с застрявшими мелкими листочками. Гермионе, пожалуй, хуже всех, подумал Невилл, она же боится быть исключенной. Хотя, если посмотреть на Малфоя, неизвестно кому страшнее. Это лучше, чем пытки Филча, пробурчал Рон. Он бы не стал нас пытать, тупица. Ответ Малфоя, сам тупица, слизеринец белобрысый, ответил Рон. И между ними началась очередная перепалка. Невилл уже молчал, даже в компании друзей, почти, он боялся заводить разговор и вставлять лишние слова, потому что был слишком робок и не уверен, что его не поднимут на смех, как это было в детстве. Именно поэтому Невилл был очень хорошим слушателем. Внезапно, среди сгорбленных, молоденьких деревьев что-то сверкнуло ярким серебром. Лонгботтом дернул Хагрида за рукав, указывая на блестящий предмет. «Что это?» – шепотом спросил он. Хагрид, сощурив глаза, приблизился к предмету, нагнулся и поднял что-то, что Невилл не мог увидеть из-за широкой спины лесничего. Внезапно утихли даже спорящие Малфой и Уизли. «Это кровь?» – спросила Гермиона, стоящая ближе всех. «Да», – ответил Хагрид. И голос его звучал непривычно твердо. Кровь единорога. Невилла пробрала холодная дрожь. Его глаза встретились с пустыми белесыми глазами единорога, и мальчик отступил, но запнулся о корень ближайшей ели и упал, больно ударившись бедром. Но боль, по сравнению с мертвым телом единорога, была совсем шуточной. Его голубовато-лунная шерсть была покрыта серебряными разводами, тело вздулось, копыта торчали под неправильным углом, а распухший язык вывалился из рта. Невиллу показалось, что его сейчас стошнит. Нужно выбираться из этого леса. Внезапно громко зашептал Малфой, но никто не обратил на него внимания. А если тот, кто ранил единорога, найдет нас? Кто это с ним сделал? Перебила его Гермиона. Карие глаза девочки были прикованы к массивной фигуре лесничего. На единорога она не смотрела. И ради чего? Именно это нам и нужно узнать, ответил Хагрид, приподнимаясь. Его пальцы блестели в лунном свете от крови. Кровь единорога дает бессмертие, именно поэтому их так мало и они под охраной министерства. Тот, кто это сделал, это ужасно, шокированно выдохнула Гермиона. Невилл согласно кивнул. С тропинки не сходите, тогда нормально все будет. Сейчас на две группы разделимся и по следам пойдем в разные стороны, потому как их тут ну куча целая, следов, и кровь повсюду. Лицо Малфоя по цвету сравнялось со снегом или же мелом. Невилл подозревал, что выглядел сейчас не лучше. Удивительно, куда делся задавака Малфой, стоило только зайти в запретный лес. «Мы пойдем в глубь леса?» – спросил Невилл. Его голос дрогнул. Хагрид кивнул. «Я хочу взять с собой собаку», – тут же заявил Малфой, глядя на внушительные собачьи клыки. «Хорошо, но я тебя предупрежу. Псина-то трусливая», – пожал плечами Хагрид. «Значит, так, Гермиона и Рон со мной пойдут, а ты, Малфой, и ты, Невилл, с клыком будете. Если кто находит единорога, зеленые искры посылайте, поняли? Палочки доставайте и потренируйтесь прямо сейчас, ага, вот так. А если кто в беду попадет, тогда пусть красные искры посылает, мы сразу на помощь придем. Ну все, поосторожнее будьте, а сейчас пошли, пора нам. Чем дальше в лес, тем холодней, страшней и темней. Деревья, местами совсем голые, местами с ободранной корой и обгорелые, стояли вплотную друг к другу, оплетенные густой пеленой белесого тумана. В лесу стояла глухая, всепоглощающая тишина. Невилл до боли сжимал палочку и шел вслед за Малфоем и клыком. Пятна серебристой крови кривой дорожкой вели их вперед, то прерываясь, то снова поблескивая в редких лучах лунного света. Земля под ногами была рыхлая и сырая. Пахло гнилыми листьями и еще чем-то мерзким. Малфой впереди него нервно сопел и держался поближе к деревьям и собаке, будто надеялся, что это его спасет. Сам же Лангботтом шел ближе к Малфою. Если что, ни одного его, ни Вилла, съедят. Вдруг, совершенно внезапно, Малфой резко повернулся к Лангботтому и вскрикнул, вытянув к нему скрюченные руки. Глаза его выражали полнейший ужас, и Невилл закричал, схватившись за палочку и готовый выпустить сноп красных искр, как Малфой схватился за живот и так радостно захохотал, словно получил на Рождество мешок золотых галеонов. Испугался, тупица Лангботтом, вот тебе и герой. И он продолжил хохотать, словно ничего смешнее испуганного лица Невилла не было на этом свете. Невилл готов был броситься в слезы или наорать на Малфоя, но ничего из этого не сделал. Он только коротко всхлипнул и покрепче схватил палочку. Сердце нещадно билось, точно готовое выскочить из груди. «Малфой, придурок! О, да ладно, Лангботтом!» Увидев его белое лицо, ухмыльнулся Малфой. «Где ж твоя гриффиндорская смелость?» И, развернувшись, устремился вперед. Невилл насупился. Он-то уж точно знал, что никакой смелости у Невилла не было. Лучше бы шляпа распределила его на Хаффлпафф. Там можно быть тем, кто ты есть на самом деле. Время тянулось, словно липучая карамель. Долго и невыносимо скучно. Невилл не знал, сколько они уже шли. Может, час, а может, минут 10. Малфой после того случая молчал, словно набрал в рот воды. Ни его обычных подколок, ни издевательств, ничего не было, словно он вообще забыл, что рядом был Лангботтом. Но и Невилл не стремился начать разговор, он все еще на него обижался. Они заходили все глубже в лес, деревья вокруг чернели, и вскоре Невилл не видел ничего кроме веток, земли и пятен крови. Где-то через полчаса деревья окончательно преградили им путь. Невиллу показалось, что пятен крови тут куда больше. Все корни деревьев были забрызганы кровью, словно несчастное создание металось здесь, обезумев от боли. Сквозь толстые ветви стоявшего перед ними древнего дуба Лангботтом увидел поляну. Он, дрожавший от страха, сделал еще шаг вперед и вдруг застыл, услышав шорох. Кусты на другом конце поляны зашевелились, и из тени выступила облаченная в длинный балахон фигура с наброшенным на голову капюшоном. Кто-то крался к ним, как вышедший на охоту зверь. Невиллу, Малфой и Клык были не в силах пошевелиться. Однако фигура в балахоне их не замечала. Некто подошел к мертвому единорогу, лежавшему в луже серебристой крови, и, опустившись, начал пить у прекрасного животного кровь. Именно в этот момент они оба с Малфоем закричали. Драко бросился бежать, а следом за ним погнался Клык, трусливо поджав хвост. Невиллу тоже собирался устремиться за Малфоем, потому что черта с два он тут останется, но запутался о корни деревьев и упал на землю. В нос ударил запах гнили и крови. К лицу прилипли листья. Фигура в балахоне приподнялась. Со смертельно бледного лица на черную ткань капала жемчужная кровь. Невилл не мог от страха и пошевелиться. Ноги и руки словно заморозили. Фигура посмотрела на него. И тут же согнулась пополам, словно от невыносимой боли. По лесу раздался страшный бессвязный шепот. «Не тот, ты привел мне не того, это не он, но он, не он. Вы сказали привести героя, мальчика, который выжил. Это был не он, совсем не он, там была девочка, Поттер». А потом раздался стук копыт, что-то огромное пронеслось мимо Невилла, воинственно устремляясь к фигуре в балахоне. Фигура зашипела, словно змея, и с необычайной скоростью исчезла в зарослях темных деревьев. Огромный силуэт кентавра ее не достиг. Невилл, словно мертвый, лежал на земле и смотрел в темное небо. В голове раз за разом проносился пугающий голос убийцы единорога. Кентавр приблизился к нему. Высокий, с белокурыми волосами и белой кожей в темных пятнах, он протянул ему руку и спросил сильным, уверенным голосом. «Ты в порядке?» «Я», — договорить он не успел. Темнота, словно отделившись от мертвых деревьев, пронеслась над Невиллом и заполонила все вокруг. Мальчик почувствовал необычайную легкость и провалился во тьму. Где-то рядом кричала Гермиона. «Не тот, девчонка Поттер». Глава 16. Чары в библиотеке. Примечание к части. Глава в честь победы Франции на чемпионате мира 2018. В чарах главное контроль и воображение. Именно они составляют основу успешно выполненного заклинания. Голос Энгюса походил на бодрую, вдохновляющую речь императора, посылающего войска на войну. В отличие от большинства преподавателей, как маглов, так и волшебников, ее речь не была сладкоголосой, манерно холодной и сдержанной. Она обращалась к ним так, словно все ее ученики зрители, а она, веселая актриса на сцене комедийного театра. Малейший провал, и зрители закидают ее тухлыми овощами. От ее слов нельзя было устать или уснуть. Неудивительно, что она стала любимым учителем Рози. Представьте себе песочный замок. Без достаточно приложенных усилий и полного контроля над происходящим ваш замок рассыпется еще до прилива волны. А без воображения чем будет ваш домик? Некрасивой серой массой. Зачастую именно полет фантазии позволяет нам создать что-то уникальное и волшебное. Рози удобно расположилась на первой парте четвертого ряда и с интересом слушала мадемуазель Дюсса, попутно записывая кое-что в тетрадь. Палочка, поблескивая в холодном свете чернотой, лежала на дубовой поверхности парты. Сегодня был первый урок, когда они будут разучивать заклинания. Это так сильно будоражило учеников, поэтому то в конце рядов, то в начале слышались шепотки, как в пчелином улье. И несмотря на то, что уже конец ноября и через месяц будет Рождество, это стоило ожидания. Мадемуазель Дюсса точно приготовила им что-то интересное. Рози подняла руку. Профессор улыбнулась ей и кивнула, позволяя ответить. Девочка поднялась на ноги. «Профессор, но разве контроль и воображение не разные понятия? Я имею в виду, что фантазия – это эмоции, а их тяжело контролировать». Профессор Дюсса счастливо улыбнулась, словно перед ней оказалась огромная коробка конфет. «Хороший вопрос, Розали. Действительно, как же эти разные понятия можно сочетать?» Профессор обвела взглядом учеников. Все молчали. «Дело в том, мадемуазель Поттер, что воображение и фантазия разные вещи. Фантазия – это то, что возникает быстрым флером во снах, мелькает в голове лихорадочными мыслями. Мы не можем их контролировать, дорогие мои. Но воображение – это то, что движет нас вперед, заставляет придумывать новые заклинания и изобретения. Воображение – совершенно осознанная часть сознания». Мадемуазель Дюсса улыбнулась Рози. Поттер нервно поблагодарила за ответ профессора и села на свое место. Сердце оглушенно стучало. Ей внезапно показалось, что она выставила себя дурой этим вопросом. Но быстро оглядев кабинет, она поняла, что все нормально и никто косо на нее не смотрит. Поттер облегченно улыбнулась и взяла в руки палочку. «Что ж, дорогие, начнем колдовать?» – бодро спросила Энн Дюсса. Ученики весело загалдели. Профессор взмахнула палочкой, пробормотав череду сложных и длинных заклинаний. В воздухе разлилась едва заметная блеклая дымка, и тяжелые бархатные портьеры раскрылись, открывая вид на увядающий сад. Солнечные пылинки закружились в воздухе, словно небольшие водовороты, и некоторые засмеялись. Рози подумалось, что они будут учиться расшторивать шторы, но вокруг послышался оглушительный скрежет, и Поттер отвлеклась. Узорчатые колонны, полукругом украшавшие стены и своды кабинета, сдвинулись. Белый мрамор пошел трещинами, и прекрасные образцы греческой культуры распались на ровные круглые части. В воздухе запахло пылью и магией. «Но как?» – пораженно выдохнула Рози. «Целый десяток ослепительных колонн просто распался на части, они же безумно древние». «Магия, могла», – сказала рядом стоящая Дафни. Ее ласковый голос сочился отравой самой ядовитой и злобной кобры. «Заклятие полной левитации не такое уж и сложное». Рози раздраженно на нее посмотрела и уже собиралась сказать что-нибудь язвительное, как ее перебила Камилла. «Тут не только левитация. Камень сам по себе не трескается в полете. Прежде чем умничать, дорогая кузина, сначала поумней». Камилла широко улыбнулась, и Рози прикусила язык, чтобы не рассмеяться над кислым и разозленным лицом Дафни. Хотя стоило признать, что даже в гневе Демурье не теряла присущего ей очарования блондинки с идеальной кожей и губами-сердечками. Недаром на нее хмуро посматривали даже старшие ученицы, которые по своей зрелости и грациозности были гораздо красивее. Ками, еще немного и... Дафни вытащила из складок юбки палочку и попыталась направить ее на Камиллу, как ее загорелое запястье обхватила бледная ладонь Александра Фурнье. Рози напряженно следила за тем, как он совсем тихо что-то пробормотал ей, даже не взглянув на Поттер и Торрис. Ярость алой пеленой слетела с лица Дафни, и перед ними снова была мило улыбающаяся девочка с неба. Палочка опустилась, и Рози услышала, как Камилла облегченно вздохнула. «Так, дорогие, пора начинать», к ним подскочила профессор Дюсса, сверкая улыбкой. Остальные ученики уже начали в парах тренироваться. Рози заметила, как уже начали взрываться первые тренировочные сферы. «Можно я буду в паре с Александром?» – спросила ангельским голоском Дафни, улыбаясь профессору. Энн точно так же лучезарно ответила девочке. «Пары определяю я», – мадемуазель де Мурье, исходя из ваших потенциалов, вам, Дафни, больше подойдет ваша подруга мадемуазель Криви. Можете отойти к дальним постаментам». Профессор обернулась к девочкам. Дафни за ее спиной потопала дальше, что-то злобно нашептывая своей подруге. «Мадемуазель Торрес, вы в паре с мадемуазель Жаклин». Камилла сморщила нос от перспективы работать с еще одной подружкой своей кузины, но покорно пошла к колоннам. Поттер очень расстроилась. Ей хотелось тренироваться с подругой, а не с мсье Фурнье и мадемуазель Поттер. «Раз вы остались одни, то и работать будете вместе». Рози закатила глаза. «Лгун и предатель, из-за которого пришлось терпеть неделю отработок». «Прекрасно. Фурнье, похоже, было все равно». Он совершенно спокойно подошел к колонне и поднялся на нее, терпеливо дожидаясь Поттер. Нервная дрожь искрами пробежала по позвоночнику, когда Рози вступила на белокаменную платформу. Она была небольшой, примерно с серебряное блюдо, которое часто украшало главный стол трапезной. Но низенькой Поттер было на удивление удобно. «Сначала поприветствуйте друг друга, как того требует этикет», — непринужденно скомандовала профессор. Ее улыбка светилась, как пламя свечи в темной комнате. Рози нервно обхватила пальцами холодное древко палочки и неглубоко присела в реверансе перед противником. Глаза ее упорно сверлили собственные золотистые туфли. Посмотреть на Александра ей было страшновато. «Вот так, Розали, правильно», — похвалила ее мадемуазель Дюсса. «Теперь ты, Александр». Рози краешком глаза видела, что Фурнье без проблем также неглубоко поклонился ей, а на его лице все еще оставалась вежливая улыбка. Точно такую же их учила изображать мадам Руссо. Льдисто-голубые глаза Александра, словно нежный голубой сатин, встретились глазами с Рози, и там была все та же непонятная ей эмоция. Рози залилась румянцем. Жар от его жалости или насмешки наполнил вены огнем. В прошлый раз все с той же насмешкой он соврал воспитателям, хотя прекрасно знал, как все было на самом деле. Ярость вскипела в Рози, словно кислота, и девочка упрямо посмотрела на него. Она еще покажет этому упрямому мальчишке, какой он дурак, и что Рози ни капельки не расстроилась от его предательства. Вот совсем-совсем. Александр только слегка кивнул головой, словно бы залез ей в голову и прочел, и понял все ее мысли. А ничего он не понял. Он же мальчишка, а до них вообще все медленно доходит. Сегодня мы изучаем отталкивающие чары, способные отразить летящие в нас предметы. Я выбрала это заклинание первым, чтобы проверить ваши силы и немного повеселить. Профессор хитро улыбнулась. Кто-нибудь из вас помнил, как оно называется? Мы изучали его в теории в октябре. У Фериту, сразу же высказался Фурнье. Рози зло прищурилась. Ей хотелось сказать название первой, но выскочкой тут ее опередил. Вообще, Александр Фурнье за эти 3 месяца показал себя, как очень умный и одновременно тупой ребенок. Правильно, мсье Фурнье. Чтобы правильно создать кольцо отталкивающих чар, нужно плавным движением палочки нарисовать круг в воздухе. Вот так, молодцы. И как можно быстрее, иначе не успеете, и перья полетят прямо вам в лицо. Лебединые перья, заключенные в перламутровую сферу, на самом деле были интересные. Они кружились в воздухе, дожидаясь, когда кто-нибудь начнет отталкивать их в сторону соперника. Рози оглянулась и увидела, что некоторые из ее однокурсников не смогли справиться с чарами. Столкнувшись со лбом, сфера лопалась и вокруг разлетались, словно снежинки, жемчужные перья. Рози хихикнула, когда увидела, что в каштановых кудрях Клары застрял по меньшей мере 10 перьев, делая ее похожей на старушку. Картер с того конца кабинета скорчила ей рожицу. Эндюса, прежде чем отойти от них, запустила в действие пуховую сферу. Рози приготовилась и сжала палочку. На губах уже горело нужное заклинание, но мыльный шар почему-то отправился в сторону Фурнье. Рози видела, как нервно сжались его губы, и он выкрикнул заклинание за секунду до того, как сфера коснулась его лица. Из его палочки вылетела бледно-желтая круглая дымка, напоминающая щит, и шар отлетел от него. И, видимо, отдача была слишком сильной, потому что сфера молниеносно полетела в Рози. Поттер вскрикнула и с перепугу отклонилась в сторону. Сфера с тихим вжух пронеслась мимо нее и ударилась в спину рядом стоящей Клейсалер. Бедняжка Клей вскрикнула и обернулась к ним. Ее соперница с интересом посмотрела на Александра и Рози. «Эй, так нечестно, вы портите нам соревнование». «Простите», — смущенно пробормотал Рози, заливаясь краской. Клей фыркнула и посмотрела на Фурнье. Ее лицо сразу же посветлело, словно она увидела перед собой леденец на палочке. Твой бросок, да, слишком сильный получился. Розалии не отразила. Фурнье со скукой пожал плечами. Рози со злостью посмотрела на него. Какой же он противный. Клей понимающе закивала и отвернулась. Мадемуазель Дюсса поспешила к ним с сочувственной улыбкой на лице. Не расстраивайся, Розали. Попробуй снова. Не у всех получается заклинание с первого раза. Рози что-то невнятно пробормотала, глядя на новую, блестящую глянцем сферу, зависшую над ними. Перьев на этот раз было больше. Попробуйте теперь вы, Розали, предложила Энн. Рози крепко выдохнула, стараясь взять себя в руки и не обращать внимания на шепотки вокруг. Сфера задержалась и полетела в ее сторону. Рози как будто заморозили. Она смотрела на дико кружащиеся в водовороте перья и подняла палочку. «Уфериту», — шепнула она, но ничего не произошло. Никакая желтоватая дымка не вырвалась из ее палочки. Заклинание не сработало, и сфера врезалась ей в лицо. Поттер ожидала боли, но вместо этого ее словно коснулся мыльный пузырь и тут же лопнул. Лебединые перья разлетелись, завихрились облаком вокруг нее, и несколько штук залетело ей в рот. Рози чихнула. Фурни рядом криво улыбнулся, а мадемуазель Дюсса грустно скривила губы. Рози расстроенно опустила глаза. Разочарование и слабость бурным потоком затопили ее. «В следующий раз обязательно получится, Розали», — сказала ей профессор и отошла к другим ученикам. Поттер посмотрела на Александра и заметила жалость в его голубых глазах. «Конечно, у него же все получилось. Не расстраивайся», — сказал он ей. Рози ничего не ответила и отвернулась. Через пару минут урок закончился. Профессор Дюсса напоследок поставила высший балл самым успешным ученикам и велела тренировать заклинание. Рози стояла у самого выхода, когда к ней подскочила улыбчивая Камилла и стала убирать перья из волос подруги, при этом ободряюще наставляя своей теплой испанской речью. «Может, я сквип, Кам?» — удрученно спросила Поттер. «Ведь много у кого получилось. Тогда мы с тобой на пару никчемные ведьмы», — заключила подошедшая Клара, со стервенением выдирая перья. Ее словно запорошило снегом. Противные перья застряли даже в застежках браслетов. Ей досталось гораздо сильнее Рози. «Знаете, мне что-то не очень нравятся чары». Рози с Камиллой переглянулись и рассмеялись. Так получилось, что единственное место у окна занимал Александр Фурнье. Его необычно высокую для 11-летки фигуру она заметила еще у входа, и раздражение расползлось в ней так же настойчиво, как обвивает плющ стены Академии, несмотря на все усилия садовников его извести. Она разозлилась, нахмурилась, покраснела, но не подошла к нему и не сказала о том, что у окна обычно сидит она. Этот выскочка из одовала выводил ее из себя, поэтому девочка кинула сумку на свободный стол в самом центре и совершенно неэлегантно сгорбилась, забыв, зачем она сюда пришла. Вокруг шумели, шептались и шуршали бумагами ученики. Домашнее задание было сделано, книжки не интересовали, и Рози не оставалось ничего, кроме как прожигать взглядом мальчишеский затылок. Злость кипела, журчала и булькала, как вулканическая лава, и грозилась выплеснуться из чаши терпения Поттер. Спустя 5 минут Фурнье недовольно повел плечами, а еще через минуту обернулся. Его глаза встретились с Розиными, и он усмехнулся. Поттер сморщила нос и надулась от злости, но взгляд не отвела. Они смотрели друг на друга так долго, что у Рози покраснели глаза. Ей очень захотелось моргнуть и кинуть в него учебником по этикету. Но злость и упрямство продолжали бурлить в крови. Если она сейчас сдастся, как сдалась на чарах, то больше никогда не сможет посмотреть этому вруну в лицо спокойно. Примерно через 5 минут Фурнье улыбнулся и отвернулся от нее, словно ее тут и не было, и они не сверлили друг друга злыми взглядами. Рози еще сильнее разозлилась. Этот наглый мальчишка выводил ее из себя. Поттер покраснела, яростно схватила сумку и потопала к ближайшему стеллажу с учебниками по зельям, хотя ей очень хотелось подойти к Фурнье и хорошенько ему врезать. Но наставления мадам Руссо не прошли даром, вместо криков она изображала из себя образец спокойствия. Только быстрое перелистывание страниц книжки выдавало ее настроение. Тонкая французская вязь о настойке фиевских крыльев никак не хотела складываться в слова и мелькала перед глазами чернильными пятнами. «Задавака! Ну как так можно?» Рози захлопнула книжку с громким хлопком, решив, она ей не нравится, и уже схватилась за другую, как рядом с ней раздался спокойный мальчишеский голос. «Ты палочку неправильно держала, поэтому ничего и не получилось», — тихо ответил Александр Фурнье, остановившийся у соседнего стеллажа. Рози мельком на него глянула и снова уткнулась в книгу. «Сама знаю», — зло буркнула она. Александр за ее спиной фыркнул. Зашуршали страницы книги и затрещало дерево полок. Рози поняла, что он тоже взял книжку по зельям, хотя сам эти уроки не посещал. «Тогда в чем проблема? Почему ты так на меня смотрела?» — спокойно спросил он, и голос был у него со странным северным французским акцентом. Рози еще не изучила все французские диалекты, но была уверена, что Александр откуда-то с севера. Слишком быстрой и красивой была его речь. Он говорил почти как ирландец, если бы они сейчас были в Англии. «А почему ты соврал?» — не выдержала она. Вообще-то Камилла просила ее не нападать на Дафни и ее подружек, но Фурния не ее подружка, а Рози слишком злая. Поэтому к черту, о чем там говорила Кам, это наглец должен сказать ей правду. Что? Его светлые брови удивленно приподнялись. О чем ты? Рози со злостью сложила руки на груди, а он еще и дурачка из себя строит. Ты сказал воспитателям, что мы напали на Дафни, хотя прекрасно видел, что она первое начало. Фурнии посмотрел на нее со смесью удивления в голубых глазах. «С чего ты решила, что это был я?» «Мне староста моего факультета сказала, неуверенность чахлыми зелеными ростками начала пробиваться в Рози». Александр выглядел таким спокойным и невозмутимым, что, может быть, Ришелье соврала. Ей-то верить резона нет вообще, как и ему. Фурнии кивнул головой. «Я на самом деле сказал мадам Шанталь об этом», слегка с паузой ответил он. «И разве не так все было?» Камилла первая подошла к Дафни, потом вступилась ты. Он совершенно невозмутимо пожал плечами, словно бы этот разговор абсолютно его не касался. Рози пораженно ахнула от такого наглого вранья. «Это ложь!» — воскликнула она. «Дафни первой достала палочку, или ты ослеп в тот момент?» Уголки губ Алекса опустились. «Не переходи на грубость, Розали. Это неэтично. Иначе что?» Презрение ядовитой насмешкой слетело с губ. «Опять на меня нажалуешься?» Фурнии посуровил еще сильней. Все спокойствие и элегантность пропали с его лица, и остался только холод с примесью раздражения. «Я ни на кого не жаловался, особенно на тебя», — он вздохнул. «А ты грубишь мне и лезешь не в свои дела. Отработки мадам Бастиен пошли бы тебе на пользу». Рози покраснела от гнева. Она со злостью сжала кулаки, что-то тяжело шевельнулось у нее в груди. И рядом стоящая книжка упала на пол с громким стуком. Жар магии опалил щеки. Оба шармбатонца посмотрели на упавшую книгу. «Ты лжец и предатель», — резко высказалась Рози. «Если ты так считаешь», — сжато ответил Фурния. Они бросили друг на друга разъяренные взгляды, покраснели и отвернулись друг от друга. Рози никак не могла понять, на что же обижается этот мальчик. «На правду?» «Придурок, до встречи, Розали Поттер», — Фурнии поклонился с видом «я не хочу с тобой разговаривать» и фальшиво улыбнулся на прощание. «Надеюсь, больше не встретимся», — Рози присела в точно таком же «пошел к черту» реверансе. На этом они разошлись. Глава 17. Подарок на Рождество. Примечание к части. Рождество в августе. Почему бы и нет? В данной главе слишком много еды, предупреждаю заранее. Утро. Когда морозный воздух наполнил башню солнца прохладой, совсем не свойственной этому факультету, было прекрасным. Пёр Ноэль уже готовился разнести подарки юным волшебникам, Сандра напевала рождественские гимны на своем родном языке, а Камилла развешивала праздничные гирлянды цвета яиц малиновки над кроватями. Рождество, а вместе с ним веселая атмосфера приближающегося праздника, выходных, подарков и сладостей быстро покорила всех обитателей Академии. За короткий срок, а точнее две ночи, умницы эльфы и старосты украсили стены и залы так, что все сверкало еще сильнее, чем обычно. Парящие снежинки из серебряной бумаги и фруктового льда, конфетти в форме эмблемы каждого факультета, живые снеговички, поджидавшие учеников на переменах и так и желающие кого-нибудь обнять, сладкий запах десертов, стеклянные подвески и звезды, небольшие елки с самозажигающимися свечами из пчелиного воска, все это стало гимном декабря, которого так ждала Рози. С приходом зимы и праздника на душе Рози поселилось необычное умиротворение и веселье. Весь месяц она прилежно училась на уроках, никому не грубила и старалась улыбаться, словно бы решила попасть в список хороших детишек Санта-Клауса. Конечно же, у волшебников не было Санта-Клауса, как у маглов, и его французского аналога, Пера Ноэля, но влияние магловской культуры было настолько сильным, что изображения веселого старичка украшали и стены академии. Перед праздником даже воспитательницы стали добрее и прощали многие шалости. Словно огромный купол веселящего заклинания накрыл весь шармбатон, и в душе маленькой Рози Поттер теплилось счастье. Ни проблемы в Англии, Ни письма бабушки и ни неудававшиеся заклинания больше не занимали ее, как раньше. Даже на высокомерного Фурнии она стала обращать меньше внимания. Почти. Он все так же дружил с Дафни и ее подругами, поэтому стал для трех девочек врагом номер один, и Рози теперь была не единственной, кто недолюбливал паренька Дафни, а его безразлично спокойное выражение лица. Ну какой ребенок может быть таким снобом, и смотреть так свысока своими голубыми глазами? Французы, одним словом, ты останешься на каникулы? Да, спросила у нее подошедшая Клара, поправляя меховую обойку на теплой белой мантии. Сегодня на Картер украшений было даже больше, чем обычно. Кольца с колкими кварцевыми снежинками украшали ее короткие загорелые пальцы. Рози, дописывающая последний абзац в домашней работе, радостно кивнула головой на вопрос Клары и поставила жирную точку в предложении. Вся домашняя работа, заданная им на каникулы, была почти готова. Рози не хотела забивать этим голову на каникулах, поэтому решила сделать все заранее, чем вызвала кучу удивленных восклицаний подруг. «Но почему?» – настойчиво спросила Клара. Из-под мантии виднелись ее ноги в магловских джинсах и кожаных сапогах. Ворота академии откроются через час, чтобы отпустить учеников обратно по домам, и тогда Рози останется одна. «Тут хорошо», – просто ответила Поттер. «Мне нравится в Шармбатоне, но как же родственники? Ты по ним не скучаешь?» Рози на секунду замолчала. Перспектива вернуться обратно к Дурслям пугала ее. Шармбатон с его легкостью и пониманием стал домом для маленькой Поттер, и снова променять этот рай на дом, где ее недолюбливают, это очень глупо. Рози как наяву видела презрительную гримасу дяди Вернона и его красное от злости толстощекое лицо, худосочную тетю Петунию с претензиями о ее неухоженности и дурном нраве, Дадли со своей компанией свиней, и Шармбатон милый, свободный Шармбатон, каким нужно быть дураком, чтобы променять его на Тисовую улицу. Но счастливой Кларе, у которой была нормальная семья, Рози о своих проблемах не говорила. Только Камилла догадывались о непростой жизни Поттер, но и она не знала всех деталей, а признаваться в этом было как-то стыдно. «Ох, мои родственники заболели. Сильная простуда», Рози печально пожала плечами, словно бы ее это очень расстраивало, «не могу приехать к ним, а то сама заболею». «А-а», кивнула Клара, и ее меховая шапка съехала на бок, грустно. «Ага», — ответила Поттер и уткнулась лицом в шелковую подушку кровати, чтобы Картер не заметила ее заолевшие щеки. Ей было очень стыдно врать Кларе, неприятное ощущение залезло ей в сердце и не желало исчезать, все больше и больше убеждая Поттер в том, что она плохая подруга. Она на самом деле любила Клару и Камиллу, и ей было стыдно за свое вранье. «То есть ты будешь тут одна, все выходные?» «Почему одна? Многие дети не уезжают. Я слышала, пол Луны остается в академии. Но ты не общаешься с Луной», твердо заявила Клара, «а мы уезжаем. Я и Камилла. Да даже эта Сандра, которая мне не нравится», Рози фыркнула. «Удивительная забота со стороны Клары. Я найду, с кем поговорить, не волнуйся. Это же Рождество». Картер на ее слишком эмоциональное заявление не повелась. Она уже открыла рот, чтобы сказать что-нибудь наставляющее Поттер, но дверь распахнулась, являя взору двух девчонок невысокую фигурку Камиллы в летних голубых джинсах и ярко-желтой футболке, слишком легкой для страны с теплым моросящим дождем и влажным снегом за окнами. Она улыбалась, окидывая их небрежным взглядом, а потом плюхнулась на кровать к Рози. «О, Морган, перестань доставать Рози. Поттер не одна в целом замке, поживет хоть самостоятельно». Рози шутливо ткнула Камиллу в бок. «Эй, я самостоятельная», — воскликнула она, и ее губы сами расползлись в широкой улыбке. «Можно подумать, я с вами 24 часа в сутки». Камилла еще сильнее рассмеялась. «Ты права, максимум 20», — и захохотала, словно надышалась веселящим зельем. Рози еще раз ткнула ее в бок, чтобы ей неповадно было, и уткнулась носом в подушку, словно бы она обиделась. Острые плечи слегка подрагивали от сдерживаемого смеха. Ну, может, Рози на самом деле проводила с подругами слишком много времени, но это все от того, что ей было слишком скучно и одиноко, а пугающей пустоты одиночества ей хватило прошлые 10 лет. «Вы обе просто невыносимы», — осуждающе посмотрела на них Клара, хмуря тонкие брови. Она сложила руки на груди в знак раздражения и надула губы. С ее пухлыми детскими щеками это выглядело очень смешно, и девочки расхохотались пуще прежнего. Розовую кожу Клары залил алый румянец. Она вспыхнула, словно спичкой кинула в них Сандрину подушку. «Эй!» — воскликнули обе девочки, уворачиваясь от снаряда. Благо меткость, натренированная чарами, у них была хорошая. Рози приподнялась на локтях, подцепила пальцами подушку и вернула ее на место, а то не дай Лиза. Сандра еще все это увидит и нажалуется воспитателям. «А ты так и пойдешь до ворот, Камилла», — решила переключиться на любимую тему Клара, то есть на подколки Торрис. Та не обратила на ее слова никакого внимания, а только флегматично пожала плечами, удобнее устраиваясь в ногах Поттер. Рози взглянула на подругу и заметила, как красиво сверкает ее кожа в матовых лучах ламп, и как ярко переливаются кольца на пальцах Клары. Грудь затопила глухая вина и грусть по подругам, которых она не хотела терять даже на две недели. Они, бодрая энтузиастка испанка и робкая правильная американка, стали ее семьей всего за полгода. По стенам замка прошлась легкая рябь, а после послышался голос в коридорах башни, сообщающий о том, что ученики, желающие покинуть академию на время каникул, должны выйти к воротам замка, где их будут ждать преподаватели и коллективный портал до Парижа. Рози, услышав это, понурила голову, но благодаря легким объятиям Камиллы поднялась на ноги и вместе с подругами спустилась вниз. Вещи, давно упакованные и отправленные эльфами в Париж, были лишним грузом, поэтому все ученики шли с пустыми руками. Рози, проходясь по главным коридорам академии, заметила, как же много людей покидают Шарм-Батон. Почти все юркие первокурсники осиным роем пронеслись по академии к выходу, и даже воспитатели не могли их усмирить. Старшие курсы были сдержаннее и спокойней, неторопливо шагая по направлению к выходу. Рози заметила, что все улыбаются, искрятся радостью от предстоящей встречи с семьей, и к сердцу словно привязали огромный камень, который тянул ее на дно, и выбраться из мутных вод печали ей удавалось с трудом. Рози остановилась у самых ворот академии. Кованая ограда блестела тысячу кристаллами в воздухе, совсем недалеко колыхалась полупрозрачная дымка прохода через горы, а рядом свел самшитовый лабиринт и чернели голые ветки вишен. «Пока, Камилла», — Поттер крепко обняла подругу, стараясь не заплакать, — «вы самые лучшие подруги, и я буду по вам скучать». Камилла обняла ее в ответ и прошептала тихим грудным голосом: «Я тоже буду скучать по вам обеим, обещаю привезти тебе что-нибудь сладкое из Мадрида». Потом Рози обняла смущающуюся Клару, прошептав ей те же самые слова, и две слезинки скатились у нее по щекам. Девочки, видя это, еще раз обняли Поттер, сжимая ее крепко-крепко и поцеловали на прощание тремя поцелуями в щеку, как того требовала традиция. Рози расстроенно смотрела им вслед, как они растворяются в водовороте портала, превращаясь в размытые точки, а потом и вовсе исчезая. Рози отвернулась и зашагала с оставшимися учениками обратно к замку. Дождь моросил по коже, остужая ее. Снег хрустел под подошвами золотых туфелек, и Поттер грустно улыбалась. Удивительно, как стали ей дороги люди, которых она знает только полгода. Ревион прошел на ура. Рози надела свое единственное платье из голубого сатина с серебристой вышивкой и шляпку с синеватыми перьями, вуалеткой и белыми розами. Дома в Англии у нее было одно старенькое желтое в мелкий горошек платье, а тут ей выдали красивое фирменное платье, чему Рози была очень рада. Не идти же ей на первый в ее жизни бал в старых лохмотьях. Непослушные волосы она так и не смогла исправить, поэтому просто причесала. На солнце осталось мало людей, которые не уехали, поэтому Поттер шла по золотистому коридору почти что в одиночестве. Мороз разрисовывал окна серебристыми и жемчужными узорами, маленькие снеговички подмигивали ей, а елочный запах и молитвенные песнопения нимф разносились на весь замок. Рози радостно улыбалась, когда вошла в ярко украшенный бальный зал. Три трона, отделанные серебром и лентами, были заняты директрисой и гарпией, только достопочтенного месье Шера не было видно, но Рози и не надеялась его увидеть здесь, потому что заместитель был слишком скромным и нелюдимым человеком. В середине зала располагалась огромная пушистая ель, от которой исходил приятный свежий аромат. Вокруг нее располагались стеклянные столики с эмблемой академии, тарелками и столовыми приборами. Рози улыбнулась, заметив, что ученики сидели как попало, потому что никакого разделения на факультеты не было и в помине. Чуть помедлив, Рози присела за столик вместе со второкурсницами Луны и засмотрелась на пенионимф. Их бледно-зеленые, гибкие тела с выпирающими ключицами и острыми ушами, вплетенные цветы в длинные волосы цветотины, нежный потусторонний голос. Слушая их, тело наполняется необычайной энергией и расслабленностью, словно ты пролежал 2 часа в теплой ванной. Первой начала свою речь мадам Максим, пожелавшая ученикам хорошего настроения, отличных оценок и хорошо провести праздник. Ее громкий зычный голос набатом разнесся по всему залу, и ученики захлопали в ладоши. Сразу после этого прозвучал рождественский гимн от нимф, елка вспыхнула, как свечка, и зажглась голубоватыми фонарями, стеклянные игрушки засветились, запылали красноватые бока повязанных на золотых лентах яблок. Рози с удивлением заметила, что преподавателей и деканов на празднике не было, и решила, что их тоже отпускают домой на праздники, а может и за столько лет им все это надоело. Восхитительно! Воскликнула рядом сидящая белокурая девочка, откусывая кусочек национального блюда Бургундии, индейки с каштанами. Золотистая корочка птицы и ароматный запах так маняще влекли к себе, что Рози не удержалась и съела целую тарелку первого блюда. Эльфы Шармбатона на самом деле хорошо готовили. Потом на столиках появился прекрасный чесночно-шалфеевый суп, тарелочки с черными и зелеными оливками, жареная рыба с сельдереем, нелюбимая Рози гусиная печень и устрицы. Французская кухня и в обычные дни была потрясающей, одни свежие круассаны чего стоили, но на Рождество Франция – рай для кулинарных гурманов. Рози пробовала все, и ей казалось, что она еще никогда не ела что-то настолько вкусное. Да тетя Петунья с ее тортом просто рядом не стояла. Когда девочка наелась и уже разговорилась с соседками, по залу разлилась бодрая старинная песня, и все младшие курсы выскочили танцевать около елки. Рози вместе с другими детьми, радостная и веселая, побежала танцевать, совершенно не замечая, что это нарушает этикет. Рози кружилась во все стороны, юбка вспыхивала ярким серебром, каблуки туфель всех 4 курсов стучали о пол, по залу разносился смех и веселые выкрики. Девочку словно наполнил теплый карамельный пузырь, который вот-вот лопнет, и Рози сойдет с ума. Блондинка-второкурсница объяснила ей, что такие танцы дань глубокому прошлому, когда еще не существовало Шармбатона, а волшебники жили в общинах и странствовали по всему свету. В этих ритуальных танцах было что-то дикое и волшебное, от них веяло старой магией и запахом луговых цветов. Очередь старших курсов наступила с нежным вальсом, задорной мазуркой, гавотом. Взрослые, прекрасные шармбатонцы походили на ангелов, и смотреть на них было одно удовольствие. Их движения были правильными, выверенными, изящными, мадам Руссо не зря старалась. В это время на столике подали главное рождественское блюдо буш-де-Ноэль, сладкий пирог в виде полена с шоколадом и каштанами, узорчатыми сахарными листьями и сочными ягодами. По традиции, его первым подавали самым младшим членам семьи, поэтому Рози попробовала его первое, и, боже мой, он был очень вкусным. Когда праздничные танцы уже стали утихать, Рози краешком глаза заметила, что за дальним столиком вместе со старшими курсами сидел Фурнье. Он широко улыбался, что очень удивительно для него, а его ярко-голубые глаза светились неподдельным счастьем, когда он разговаривал с рядом сидящим пареньком, очень похожим на самого Александра. Где-то внутри Рози затопило странное чувство стыда, ведь она так плохо к нему относилась, хотя и он тоже, и твердо решила, что после каникул начнет хотя бы улыбаться ему. Но когда Фурнье после очередной подачи прованского десерта встретился с ней глазами и, нахмурив нос, отвернулся, Рози решила, что лукотрус ему, а не ее улыбка. Когда она вернулась в башню счастливая и краснощекая с цветами в руке, в комнате ее ждал еще один сюрприз. Рози даже замерла у двери, когда увидела на полукруглом подоконнике 2 белоснежных голубей с привязанными маленькими коробочками, одного черного филина с конвертом и 1 большую рыжевато-белую сову с огромным свертком. Рыжая сова недовольно ухнула, сузив черные глаза пуговицы, и Поттер поспешила отвязать сверток от ее лапки. На ощупь это была очень легкая ткань, но бумажный пакет и бантик скрывали текстуру и материал. Рози положила таинственный подарок на кровать, решив распаковать его самым последним, а то мало ли что там может быть, и вернулась к голубям. Первый, Хьюстон, был от Клары. Небольшая коробочка в полосатой обертке содержала в себе аккуратную подвеску из зеленого камня с узорчатыми рунами, и по словам Клары, он приносил удачу своей владелице. Рози даже прослезилась, когда увидела медальон, потому что не ожидала, что девочки отправят ей подарки. Девочка осторожно расстегнула цепочку и надела медальон на шею, Зелень камня ведьминым огнем искрилась в свете ламп. Рядом чирикнул второй голубь с хитрыми коричневыми глазами. «Какая хозяйка, такой и голубь!» Камил Линлион принес ей довольно большую ярко-желтую коробку с письмом. Рози с предвкушением оторвала печать и начала читать письмо подруги. Камилла писала, как жарко сейчас в Мадриде, как весело ей живется дома и что она собирает поутру ракушки на пляже, чтобы составить картину, и жаловалась, что на Рождество к ним приезжает Дафни с семьей. Рози очень сильно посмеялась над тем, как выразительно описывает Торрис Дафни, а потом открыла подарок. Внутри лежала книга, темно-синяя, приятная на ощупь, в твердом переплете и тиснением рун. На обложке черными буквами было выгравировано основы рунологии. Рози радостно вскрикнула, прижав книгу к груди. Этот предмет должен начаться на втором курсе, но Поттер, когда ей было в очередной раз скучно, случайно наткнулась на статью о пользе рунной магии и загорелась этим аспектом магии. Таинственные символы на своей собственной палочке так привлекали ее, о чем Рози прожужжала подругам все уши. И вот Кам подарила ей эту самую книгу. Рози очень сильно сейчас хотелось обнять своих подруг. Черный филин, ее собственный, которого ей купила Абелия вместо голубя, его звали Гарри, принес ей небольшой пакетик. Рози сморщила нос, когда его увидела. Вчера она отправляла его с праздничной открыткой Дурслим, и ничего хорошего от их подарка она не ждала. «Получили твое письмо. Прилагаем рождественский подарок, дядя Вернон и тетя Петуния». К записке прилагалась бумажка номиналом в 1 фунт. «Чермант», фыркнула Рози и отложила подарок куда подальше, а потом ее взгляд упал на большой сверток, который принесла рыжая сова, и улыбка спала с бледных губ. Кто еще мог отправить ей подарок, особенно такой большой? Уж точно не Сандра, и не Дурсли. С первой она плохо общалась, вторые ее ненавидели. Так от кого же он? Рози аккуратно развязала завязки и убрала бумажную обертку. Внутри была серая ткань и небольшая открытка. Рози удивленно расширила глаза. Это шутка такая? Кто мог послать ей столько серой тягучей ткани? Рози взяла ее в руки и положила себе на колени. Ткань мягкой паутиной переливалась у нее в руках и блестела тусклым серебром, словно вода в роднике. Может, это мантия? Очень странная мантия. Рози попробовала ее примерить, но ни рукавов, ни пуговиц у нее не было. Скорее это больше походило на занавеску. Не зная, что с ней сделать, Поттер отложила странную ткань и взялась за письмо. На толстой бумаге зелеными чернилами значилось: